апостольская церковь по изображении ее в книге Деяний апостольских, 2 глава, 42 по 47 стих. После сошествия Духа Святого и следовавшей затем проповеди апостола Петра возникло первое христианское общество, имеющих одно сердце и одну душу. Сознание их – общение со Христом и между собою через союз одного Духа, одной веры и одного крещения. Конечно, это общество, естественно, должно было открыться и внешним образом в своей жизни. Эту жизнь общества в ее первоначальной свежести, в единстве и полноте веры и любви изображает нам книга Деяний святых апостолов. В непосредственной связи с событием Пятидесятницы и крещения 3000 иудеев, 41 стих. Во всем отделе книги Деяний святых апостолов с 42 по 47 стихи 2 главы Лука изображает общинную жизнь первых христиан в ее главных отношениях. Так, в 43 стихе он показывает на деятельность апостолов, в 44 и 45 говорит нам о взаимном общении верующих, выражающемся в деятельности и самоотверженной братской любви. В 46 стихе о богослужении все эти моменты обнимает вступительный 42 стих, по отношению к которому все другие служат дополнением и пояснением. Начнем с 42 стиха. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». При чтении 42 стиха замечаем, прежде всего, существующее в первобытном христианском обществе различие между апостолами и верующими. Первые – руководители и учителя. Последние – ученики. Такое отношение между апостолами и верующими установилось естественно, само собою, в силу религиозной и нравственной зависимости общества. Это явление не дает нам права думать, что апостолы были в положении обожествления, так как они были люди, а не боги. Но с другой стороны, действия и положение апостолов нельзя умалять или уничижать. Христианское общество должно было постоянно находиться под руководством апостолов, пребывать в их учении, или иначе оно должно было созидаться на основании апостолов. Оно не могло продолжать своего существования, не распространяться, не утверждаясь на этом основании. Об этом явлении ясно говорится в послании к Ефесянам 2:19-20. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Служение Слову апостолы считали своей первой ответственностью. 6 глава, 4 стих. «О чем же учили они?» – возникает вопрос. Так как, с одной стороны, учение апостолов, как видно из их посланий, непосредственно примыкало к священным писаниям Ветхого Завета, особенно к пророческим частям их, и так как, с другой стороны, новое общество состояло из иудеев, то естественно думать, что в богослужении христиан удержано было обычное употребление библейских чтений, так что пророки, наряду с апостолами, являлись учителями общества. Два элемента – учение и чтение писаний – сливались как бы в один акт и являлись в форме непринужденной семейной беседы. В 42 стихе также говорится, что первые христиане постоянно пребывали в общении. Некоторые понимают под словом «общение» само богослужение. Но вполне возможно, что под этим словом понимаются и другие элементы христианской жизни того времени. Сопоставляя стих 42 со стихом 44 и 45, замечаем, что Лука говорит здесь о взаимном братском общении верующих, как нравственное, так и имущественное. Они, как братья, составляли одну семью, каждый член, который принадлежал всецело обществу и добровольно отказывался от личной собственности, которую общество располагало сообразно с нуждами каждого. 45 стих. С другой стороны, каждый смотрел на другого, как на своего брата во Христе, и оказывал ему должную любовь и братское расположение. Это братское отношение и взаимная материальная поддержка, 2 Коринфянам 9, самым наглядным образом выражалось в общественном богослужении. Таким образом, слово «общение» говорит нам также о христианской благотворительности и милосердии, что и подтверждается стихом 13 1 главы к Римлянам. А разве в настоящее время смысл слова «общение» для христиан настоящего времени изменился? Ведь Слово Божье говорит нам не только о том, чтобы мы не оставляли своего собрания и таким образом имели общение с Господом и друг с другом, но и чтобы в нуждах святых принимать участие и не забывать страну приимства, ибо это тоже есть угодное дело для Бога. Далее, в стихе 42 говорится о христианах, принимающих участие в хлебопреломлении. Святейшее таинство Евхаристии Господь Иисус Христос установил после совершения пасхальной вечери. Луки 22:7-20. В церкви апостольской верующие совершали Евхаристию в воспоминание Христова по его усыновлению. В учении Дидахе, составленном между 80-м и 160-м годами по Рождеству Христовом, содержится и указание относительно хлебопреломления. Там же говорится, что в вечере Господней могут участвовать только принятые через крещение и пребывающие в мире со своими близкими. Собрание и хлебопреломление хлеба совершалось в день Господень, то есть в воскресенье, первый день недели. С каким благоговением и осторожностью христиане апостольской церкви приступали к этому акту? Об этом снова свидетельствует нам исторический памятник древней христианской письменности Дидахе. Там находим и такое выражение. «Когда вы собираетесь вместе в день Господень, преломляйте хлеб и благодарите, но при этом исповедуйте грех ваш, дабы жертва ваша была чистой». И далее. «Ибо таково слово Господне, на всяком месте и во всякое время должны приносить мне жертву чистую». Апостольская церковь также постоянно пребывала в молитве. Первыми христианами были соблюдаемы ежедневные часы молитвы. Деяния апостолов 3.1, 10.9, 22.17. И особенно общественные молитвы придавали служениям характер священный и возводили на степень богослужебного акта согласно учению апостола 1 Тимофею 4 глава 5 стих. Апостолы были главными совершителями молитв, но и само общество не относилось пассивно к этому акту. Когда Петр и Иоанн отпущены были первосвященниками, возвратились к христианам, то последние единодушно возвысили голос к Богу. Деяния апостолов, 4 глава, 24 стих. По своему содержанию молитвы первых христиан представляли частью изречения, взятые из ветхозаветных псалмов, частью свободные излияния молящегося. В том и в другом случае молитва порождалась вдохновением свыше. Образец такой свободной, но в то же время к псалму второму приноровленной сохранила нам Книга «Деяния святых апостолов», 4 глава, с 24 по 30 стих. Другой пример такой же молитвы находим в «Деянии апостолов», 1 глава и 24 стих. Вообще, молитвы первых христиан отличались богатством, полнотою и глубиною внутреннего содержания, в то же время полны пламенного одушевления. По выше указанным примерам можно заметить также, что они представляют прекрасное сочетание простоты и достоинства. В жизни христиан того времени молитва была единственным утешением, спутником в их повседневной христианской жизни. Поэтому, как мы видим, молитвы составляли существенную и едва ли не самую обширную часть богослужения апостольского времени.